Глава 53. Рецензия из Голливуд Репортер. Сказать, что осмотреть «Как делишки, братишка», комедийную вылазку Руни и Дудла в мир пчеловодства, трудно, это многократно преуменьшить. Публику чрезвычайно огорчат неустанные и, если откровенно, страшные физические травмы обоих героев. Хотя Руни получает в разы больше травм. Признаться, юмористических сцен здесь в достатке. Определенно, падение Руни через веревки с вывешенным на просушку бельем, чтобы в конце оказаться одетым в женскую одежду, это один из самых оригинальных пиков дурачества в истории. Хотя смех несколько приглушает осознание, что при приземлении ноги Руни сломаны в 5 местах. И можно даже разглядеть тазовую кость, проткнувшую правое бедро, и женские шелковые чулки. Руни и Дудл сидят забытые в популярном и многолюдном голливудском баре за маленьким столиком рядом с Эбботом и Костелло и рядом с мужским туалетом. «И что теперь?» — спрашивает Руни. «По-моему, кинокомедия для нас закрыта», — говорит Дудл. «Никто не хочет видеть смешных коллег. Зрителям некомфортно. И я могу их понять. Да-да, зрителей я не виню». «Они тут ни при чем». «Знаю. И все же мы в тупике. Других навыков у нас на самом деле нет. Жаль, что в актернате не очень широкая программа обучения. Я даже на математику не ходил». «Я ходил на математику для шоуменов. Но там только учили делать вид, будто знаешь математику. На случай, если тебя возьмут на роль ученого или еще кого, да. И теперь мы расплачиваемся». «И что нам делать?» «Живое выступление? Может, для нас найдется местечко в настоящем театре?» «Вроде мюзикла «Ад раскрылся»?» «У Олсона и Джонсона получилось. Платят немного, но...» «Главное, на самом деле, работа. На расстоянии безобразные шрамы разглядеть труднее». «У меня тут была одна мыслишка. Мюзикл «Абади». «У Олсона и Джонсона получилось. Ад раскрылся. Как назовешь свой?» «Ад, мы и господа». «Мне нравится. Это каламбур». Меня увольняют из компании клоунской обуви. Никто не объясняет, почему. Но я подозреваю, что из-за клоунессы Лори. Подозреваю, что из-за траторящего рабочего она оглянулась, увидела меня, и в кадровый отдел поступил звонок о моих склонностях. Так я подозреваю. Другого возможного объяснения нет. Рассказывай. Премьера «Ад, мы и господа» проходит на Бродвее с большим успехом. Руни и Дудла снова превозносят за комедийный гений. И многие статьи начинаются с того, что Фрэнсис Скотт Кей, то есть Ф. Скотт Фицджеральд, ошибался, и в американской жизни бывает второй акт. И он выпал Руни и Дудлу. И это доказывает, что они существуют, то есть вторые акты существуют, а не Руни и Дудл. Служба по газетным вырезкам Эббота и Костелло присылает следующее от Нью-Йорк Таймс. Однажды Фрэнсис Скотт Кей написал, что в американской жизни нет второго акта. Что ж, удивительно смешное представление «Ад, мы и господа» Руни и Дудла опровергает эту старую поговорку, раз и навсегда отправляя Ф. Скотта Фицджеральда на свалку истории. Ибо Руни и Дудл вернулись и теперь ничуть не хуже, несмотря на все отвратительные шрамы. То, что двоица напоминает некогда выдающихся, ныне же смехотворных клоунов Эббота и Костелло, не стоит ставить в упрек. Они бесконечно смешнее и умнее, чем этот дуэт за всю свою историю, даже в пору расцвета. Эббот и Костелло сидят на склоне холма Лос-Фелис. Эббот курит. «Руни и Дудл никак не угомонятся. Почему не мы написали «Ад, мы и господа»?» «Не знаю, Лу. Это хорошее представление. Свежее, умное. О них надо позаботиться. По-моему, они и сами очень хорошо справляются, так что...» «Я хочу сказать, с ними нужно расправиться, Бат». «Что ты хочешь сказать, Лу?» «Только одно. Им пора двинуть кони». «Коня, Лу? Того, что вы в Денвере приглядывали Сен?» «Да нет никакого коня на самом деле. Это такое выражение». «А, ладно. Так что нам надо?» «Видимо, я просто не знаю, что значит это выражение». «Значит, что мы их убьем». «Но почему? Конь — это же хорошо». Я еще мог бы понять выражение «им нужно расстаться с конем, потому что у них мало денег». Но даже это не подходит. Ты помнишь, что мы уже один раз пытались их убить? Это были Руни и Дудл? Среди прочих. Теперь, когда у меня нет работы, я не могу оплачивать квартиру. Так что приглашаю соседа. Его зовут Доминик, и он предусмотрительно приходит собственным спальным креслом. Из моих книжек и выдающейся коллекции сувениров в форме броненосцев Доминика приходится расположить спальные кресла бок о бок, касаясь подлокотниками среди изобилия броненосцев. Мы как будто спим по соседству на коммерческом автобусе, забитом броненосцами. И это чересчур интимно. Доминик, как назло, страдает от отвратительного ожирения. Так что свисает со своего кресла, и мы вечно воюем за мой подлокотник. Я не могу выступить против Доминика вслух. Просто лежу, сижу и поджидаю, когда он потрет нос или почешется мясистой рукой, занимающей подлокотник, и немедленно захватываю пространство. Из-за этого обстоятельства сплю я мало, и это начинает сказываться на настроении. Я думаю, что, видимо, совершил ошибку, когда согласился на соседство Доминика. Но единственным другим вариантом был Себастьяна, который носит в набедренных ножнах нож Боуи марки Marbles для джунглей. На тот момент выбор казался очевидным, но дело в том, что Себастьяна стройный, как пантера, рассказывал он, и отлично уместился бы в собственное спальное кресло. Боюсь, этот поезд уже ушел. А впоследствии я узнал, что Доминик тоже носит на бедре нож Боуи. Просто я его не заметил из-за множества складок жира. Доминик работает смешным носильщиком в комедийном отеле на Таймс-сквер под названием «Голова оленя», оформленном в стиле отеля из фильма толстяка Арбакля «Коридорный» 1918 года. В Нью-Йорке очередная мода на киношные отели. Есть, конечно, «Оверлук» из «Сияния» и отель «Гранд Будапешт» из отеля «Гранд Будапешт», а также два отеля Софии Копполы – «Парк Хаят Токио» из «Трудностей перевода» и «Шато Мармон», который был где-то, но я забыл, где именно. Некоторые особенно хороши. «Плаза», теперь под названием «Плаза 1, дома 2», занимает отличное место на юго-восточном углу Центрального парка. И приятно видеть, как по выходным на посту в вестибюле стоит 24 часа в сутки президент Дональд Трамп, бесконечно исполняя свое камео. В фильме «Один дома 2» Дональд Трамп появляется в роли камео, примечание редакции. Он выглядит усталым, грустным и очень старым. Больше всего претензий у меня к Фриголии, на Восточной 64-й. Он основан на отеле из малоизвестного даже для него фильма Чарли Кауфмана «Аномализа». Почему инвесторы усмотрели нужным воздать дань этому женоненавистническому, расистскому, классистскому кукольному убожеству, кстати говоря, кукольному убожеству, из-за которого студия потеряла целое состояние, за пределами моего понимания? Этот отель – волдырь на теле Нью-Йорка. Могу представить определенный тип самовлюбленных псевдоинтеллектуалов, кому захочется там остановиться. Но этих людей не стоит зазывать в наш город. Уж лучше построить реплику отеля «Конкорд Сен-Лазар», ныне «Хилтон Париж Опера», из годаровского шедевра 1985 года «Детектив». Пусть псевдоинтеллектуалы чувствуют собственное превосходство над другими туристами, проживая в воссозданном Фонтебло из «Коридорного» Джерри Льюиса, тогда как истинные интеллектуалы смогут жить в одном и ужинать в другом, признавая важность обеих лент для кинематографического канона. Вот чего не понимают эти псевдо. У забегаловки из Рене, Годара или Фассбиндера ценности не больше, чем у забегаловки из Джада Апатоу, Джерри Льюиса или Шона Леви. Я открыл для себя истину. Нам нужно смеяться, но главное, чтобы ничто не было объектом насмешек, чтобы никого не задевать. Наши клоуны и шуты, наши милостивые принцы комедии, исполняют священный долг, даруя возможность похихикать над их умеренно юмористическими выходками. В конце концов, комедия – древнее искусство, существующее с незапамятных времен. Так что я чту людей о красном носе, мешковатых штанах и воздушных шариках с водой. Кого я не чту? Так это комиков снисходительных, Чарли Кауфманов, Пиви Херманов, Робертов Дауни-старших, младший гений. Эти мужчины, и это слово я употребляю в самом презрительно современном ключе, трехлично извратили благородную традицию доброго юмора, уходящую корнями в незапамятные времена, вставив собственную токсичную мускулинность, белую цисгендерную привилегию, фальшивую заботу о маленьком человеке, женоненавистничество в некогда чистую восхитительную форму, уходящую корнями в незапамятные времена. Почему они считают женщин не за людей, а лишь за загадки, спасительниц и маниакальных девушек мечты со стрижками пикси? Может, им стоит начать с того, чтобы подружиться с женщиной? Или, может, переспать? Ниже по улице грохочет грузовик, растрясая множество стопок моих книг. Они валятся мне на голову, совершенно погребают. Я пробиваюсь наружу, потом шатаюсь по каморке, как пьяница, на нетвердых и заплетающихся ногах. Доминик протискивается наружу из крохотной ванной, куда уходил переодеться в костюм коридорного. Он не переодевается передо мной и не раз обвинял меня в том, что я пялюсь. «Что случилось?» — спрашивает он. «А ты не видишь? Здесь не так уж много, куда можно посмотреть». Когда я спросил, что случилось, я имел в виду, как это случилось. «Понимаю. Но позволь предложить в будущем говорить то, что ты имеешь в виду, а не вынуждать меня гадать». «Ладно. Но мне все еще интересно». «Как это случилось?» «Да». Вибрации грузовика, проезжавшего на улице, расшатали книги, и они упали на меня. Такова моя теория. «Смотри, какая там книга». «Где?» «Вон, единственная обложка вверх». Я оглядываю бардак, пока не замечаю «Заткнись, приглуши негативные мысли» от Кристи Пирс. «Это твоя?» — спрашиваю я. «Я не читаю книги. А если бы читал, то не эту. А раз не читал бы эту, то и не покупал бы. Так что, одним словом, нет», говорит Доминик. «Ну и не моя», — говорю я. «Следовательно, представления не имею, как она сюда попала». «Кажется, ты называешь меня лжецом», — говорит он. «Эй, тебе это впору, а тебе мало что впору», — отвечаю я. «Почему я лезу в драку с этим бегемотом и потенциальным мастером ножевого боя? Все как будто несется само собой, вопреки моим желаниям. Доминик, как и предполагалось, мастер ножевого боя и гоняет меня в этом до нелепого маленьком пространстве кругами у стопки книжек, пока мы оба не превращаемся в масло, хотя это расизм». В детской сказке «История маленького черного самбо» «The Story of Little Black Samba» Хелен Бандерман, 1899. Мальчик-индус обманул тигров, заставив их бегать кругами вокруг дерева, пока они не превратились в масло кхи. Позднее сказку критиковали за расистское изображение персонажей. «Я тебя убью!» — кричит теперь эта огромная лужа кхи с ножом и кажется всерьез. Возможно, публике бы это показалось комичным, если бы публика присутствовала, но для меня это отнюдь не комично. Это реально и страшно, и у Доминика чуждый огонь в глазах. Чуждый огонь. Какой необычный оборот. Откуда у меня в голове берутся эти фразы? Нужно потом погуглить, как только я спасусь из этой насущной и маслянистой опасности. Оправившись, я в попытке расширить расстояние между уже оправившимся Домиником и собой, перескакиваю через книжную стопку. Нога цепляется за кофейный столик, опрокидывает его и отправляет вазочку мне в лоб. А кое-то и разбивается. Я падаю ничком в книге. В панике поднимаюсь на ноги и несусь ко входной двери, где начинаю возиться с семью засовами. Их всегда было 7. Я так не думаю. Открываю дверь и юркую в коридор. Доминик пытается последовать за мной, но в спешке забывает повернуться боком, только так он проходит дверь, и застревает. Слышу резиновый скрип, всегда сопровождающий вклинивание Доминика в тесное пространство, и моментально расслабляюсь. Оборачиваюсь и благодушно улыбаюсь, прекрасно зная, что этим только еще больше его разъярю. Доминик краснеет, потом белеет, потом кричит. «Чтоб духа твоего в квартире не было!» «Но, Доминик, это моя квартира», — елейно отвечаю я. «Не волнует, ты все равно мимо меня не пройдешь, пока я застрял». «Рано или поздно ты освободишься». «Освобожусь, и рано или поздно мастерски зарежу тебя освободившейся рукой». «И ведь зарежет». могу представить. И вот так вмиг я становлюсь бездомным. Блуждаю по улицам. Сижу в библиотеке, чтобы согреться. Гуглю там «Чуждый огонь». Книга «Левит», глава 10, стих 1. Сыновья Аарона, Бибоп и Неру, насколько я помню, приносят Богу непригодную жертву на неправильном огне. Тут я не разобрался. Творец не принял ее и сжег их заодно с подношением, предположительно правильным огнем. Та непригодная, неприемлемая жертва называется чуждым огнем. Значит, любопытный выбор слов с моей стороны. Я не знаток Ветхого Завета, хотя получил отлично на бакалаврском курсе сравнительной религии за курсовую под названием «Генерация щедрости. Генеральные тренды в межпоколенческом трансгендерстве среди анимистов камбоджийских хмонгов при власти короля Сианука в сравнении с теми же у тунгусских шаманистов Цинь Юаня, Цань Луна, Куань Чена и Фэн Чена Примао. Но это не помогает с текущей дилеммой, а именно с тем, что все плохо. Чуть-чуть помогает, но не сильно. Кто-то следит за мной. Осуждает меня, презирает, подстраивает катастрофы, как малые, так и крупные. В этом я теперь уверен. Я регулярно проваливаюсь в тонки, но еще меня ненавидит дочь, что причиняет боль, не поддающуюся измерению ни по одной существующей шкале боли. Она со мной не разговаривает. Она пишет обо мне эссе и стихи и публикует в своем блоге inajezebel.com. Там на меня плюет и срет армия комментаторов, доверяя безо всяких доказательств, что ее заявления точны, вески и истины. Я только повод для этих анонимов, которым нужно что-то ненавидеть, кого-то винить, кому-то отказывать в сострадании. И я читаю каждое эссе Грейс, потому что подписан на службу, извещающую всякий раз, когда в сети появляется мое имя. Всегда в статьях Грейс. Больше мое имя не появляется нигде. Так что я читаю каждую. Что-то вроде самобичевания или самобичевания помогает напомнить, что ты еще существуешь. Потом читаю каждый комментарий. Комментарии от Блабеллы, «Истина безумного покорми меня», и «Детка снаружи холодно», и «Из огня», и «Кровь из носу», и «Женщина, которая будет королем», и «Мой котенок Эдна», и «Анальные шарики Берта», игра слов со строчками из популярных песен «Truly, Madly, Deeply» и «Baby, It's Cold Outside». Я знаю их всех. Я представляю себе, как они сидят у ее клавиатуры и надменно порицают меня. На этих сайтах мне регулярно желают смерти.